во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Саватия Соловецкого. В середине 15 века в Кириллово-Белозерском монастыре жил инок по имени Саватий. Из какого он был города, кто были его родители, в каком возрасте он принял иноческий образ, неизвестно. Саватий, живя в Кирилловой обители, был любим и почитаем всеми иноками и самим игуменом за его послушание, кротость и смирение. Он был для них примером во всех добродетелях и правилах иноческого жития. И начал стыдиться этого Саватий, говоря: «От людей славу принимаю, а славы, которая от единого Бога, не ищу». И начал просить игумена, чтоб тот отпустил его в монастырь на остров, именуемый Валаам. В скором времени исполнилось боголюбивое желание его. Пришел он по промыслу Божьему в этот монастырь и был принят игуменом в братию. Преподобный Саватий прожил там немало времени и тоже был всеми любим за многое смирение, терпение и кротость. Видели его игумены братья в неустанных трудах пребывающего, дивились и говорили друг другу: «Как этот дивный муж подвизается! С каким усердием работает здесь без всякого прикословия! Воистину он раб Божий и великий делатель заповедей его!» Услышал блаженный Саватий эти разговоры и тяжко ими опечалился, ибо более всего ненавидел похвалы человеческие, и сказал себе: «Что мне делать? Лучше уйти мне отсюда, чем принимать почет и похвалы от людей. Напрасен тогда будет мой труд, если, изнурив тело, лишусь небесной награды». Видя почитание от игумена и братьи, скорбел душою блаженный Саватий и помышлял о подвиге безмолвия. Слышал он от местных жителей, что в море есть остров, называемый Соловки. От земли он удален 2 днями плавания. Много озер на том острове, а в них водится рыбы великое множество. Приплывают туда с берега местные жители, ловят рыбу и на морского зверя охотятся. Преподобный Саватий, услышав об этом, решил туда идти. Он положился на волю Божию и отправился в путь к морю, разгораясь любовью к безмолвию. От Валаамского монастыря до моря было 700 верст, и сопутствовала ему Божья помощь, и был он направляем благодатью Христовой. Стал он расспрашивать поморских жителей о Соловецком острове, насколько удален он от берега. Поведали ему местные жители, что лежит этот остров не близко, но что, плывя при попутном ветре, за 2 дня его достигают. Жители поняли, что хочет блаженный там поселиться, и сказали ему: «О старче, велик тот остров и пригоден для обитания людей. Многие годы пытались там люди селиться, но жить не смогли из-за опасности мореплавания. Если здесь ты в совершенном убожестве и нищете, то откуда там ты будешь получать пищу и одежду? В таких сединах многолетних ты ведь ничего не можешь делать, чтоб там жить, а в нашем крае сильные холода». Отвечал преподобный Саватий: «Я ведь чадо такого имею владыку, Христа Сына Божия, который укрепит меня и насытит». Слушая речи святого, люди, имевшие разум, дивились Божьему человеколюбию и мудрости учения его. Другие же над ним насмехались и оскорбляли его за мнимое неразумение. Сотворив молитву и благословив народ, преподобный простился и пошел своей дорогой. И пришел на реку Выгу, в селение, где была часовня. Встретил в ней Саватий монаха по имени Герман, родом из Карелов. начал блаженный Саватий расспрашивать его с кротостью об острове и о пути к нему. Герман предложил Саватию не только сопроводить его, но и жить там вместе с ним. И в скором времени отправились они в путь по морю на малом судне. «И охранял Господь рабов своих, было плавание их благополучным». На третий день достигли они острова Соловецкого. Возрадовался блаженный Саватий радостью великою, что не презрел Бог моления его. Вышли они на сушу, устроили шалаш и, сотворив молитву, установили крест на месте, где к берегу пристали. Начали искать, где кельи себе поставить. На берегу озера, всего в одной версте от моря, нашли они удобное место. И снова начал преподобный усердно к трудам труды прилагать. Радуясь, что исполнилось желание его сердца, предавался он всенощным бдениям и молитвам беспрестанным. Работали они вместе с Германом, землю копая мотыгами, и этим трудом пищу себе добывали. Узнали люди, живущие на побережье, что поселились иноки на острове Соловецком, и стали завидовать им, и захотели изгнать их с острова, так рассуждая: «В Карельской земле мы ближайшие наследники этого острова, возьмем же его себе и детям нашим, а этих пришельцев прогоним с него». И, посовещавшись, послали на остров одного из карельских жителей с женой и детьми. И, придя туда по совету соседей, начали они дом себе строить и рыбу ловить. Не знали преподобный Саватий и друг его Герман о пришествии их на остров. В один из воскресных дней на рассвете правил святой Саватий божественную службу. И когда вышел из кельи покадить у честного креста, услыхал он мольбы и громкие вопли. Испугался и пришел в ужас. И, позвав из кельи Германа, говорил ему: «Слышу вопли человеческие. Откуда могут быть они, ведь никто не живет здесь, кроме нас?» Тогда Герман пошел в ту сторону, откуда слышался плач. Он нашел женщину, лежащую и громко плачущую. Герман спросил ее, почему она плачет. Она со слезами рассказала ему следующее: «Отче, когда я шла на озеро к мужу, встретили меня двое юношей со светлыми ликами и начали бить прутьями, говоря: „Уходите скорее с этого острова, ибо не должно вам жить здесь, на этом месте будет обитель иноческая“. И так сказав, невидимыми стали». Услышав это, Герман оставил ее, возвратился к старцу и рассказал ему все по порядку, что услышал. И так они узнали, что уготовано Богом для острова того. И с той поры уже никто из мирян не смел на нем селиться. Через несколько лет и спросил Герман благословения у святого и отправился по делу на морское побережье, на реку Онегу. Ушел и там задержался. А старец Саватий один остался на острове и жил в одиночестве долгое время. Сначала грустил он об уходе Германа, но потом еще усерднее стал подвязаться. Увидели нечистые духи, как теснит их подвижник, утвердившийся крепко оружием крестным, и стали досаждать ему всячески и устрашать его, и двинулись на него всею силою. Приходили одни в образе змей, другие — диких зверей, хотевших пожрать его. Но святой ограждал себя крестным знамением и пел: «Да воскреснет Бог, и расточатся враги его». И когда заканчивал пение, то исчезали все козни бесовские. Осенью пришел на побережье с Онеги Герман, желая плыть на остров Соловецкий, но не смог, так как наступили холода, и дул встречный ветер, и было сильное волнение на море. И возвратился зимовать на Онегу. На следующее лето хотел идти в путь, чтобы вернуться к старцу, но заболел и не смог к нему прийти. Преподобный же Саватий, исполняя обычное свое правило, и в молитвах с Богом наедине беседуя, получил весть от Бога, что надлежит ему освободиться от уз телесных и идти ко Господу. И начал он молиться, говоря: «Господи Боже Вседержителю, услыши мя, сподоби меня быть причастником пречистых и животворящих тайн пречистого Твоего тела и всечестной крови Твоей». После молитвы святой пошел на берег к морю и нашел на берегу судно с полным снаряжением, готовое к плаванию. Усмотрев в этом Божье попечение, сел в судно и в путь отправился по морю, веря, что Бог его направит, чтобы обрести желаемое. И было плавание легким. На море стояла тишина и веял тихий ветер. Хранимый Божьей благодатью, вскоре он приплыл на Выгу. Там преподобный встретил у часовни игумена по имени Нафанаил, который приходил туда для посещения православных христиан. И когда увидел его блаженный Саватий, возрадовался духом. Увидел игумен Нафанаил в старце избранника Божия и спрашивал его: «Кто ты, отче, откуда и куда идешь?» И отвечал ему блаженный: «Меня, отче, зовут многогрешный Саватий. Живу на одном из островов в этом краю уже несколько лет. И был со мною другой брат по имени Герман, но вот уже второй год, как он ушел с острова, и не знаю, что с ним случилось. Я же, грешный, молил Господа Бога о том, чтоб сподобил меня причастие пречистых своих тайн, ибо уход мой близок, но не знаю дня кончины своей. Ныне молю тебя, разреши меня от грехов моих, приняв исповедь мою». Отвечал игумен преподобному Саватию: «Бог да простит тебя, Отче Святой, через меня, недостойного раба своего». Возрадовался игумен, что удостоен видеть блаженного Саватия и богодухновенные слова его слышать, ведь о добродетельной жизни его шла многая слава. И сказал тогда преподобный игумену: «Отче Святой, уже приблизилась кончина моя. Молю Твое священство, подай мне причастие пречистого тела и крови Господа нашего Иисуса Христа, ни медли, ни сколько». Игумен отвечал ему: «Ступай, Саватий, к часовне, и там подожди меня до утра». Ибо пришел тогда за игуменом один из местных жителей, от тяжелобольного, зовущего к себе духовного отца. Блаженный Саватий просил: «Не откладывай, отче, до утра причащение божественных тайн, ведь не знаем того, доживем ли до утра». Увидел тогда игумен в нем угодника Божьего, и, услышав от него весть о разлучении с телом, тотчас же причастил его пречистых и животворящих тайн тела и крови Христа Бога нашего. Простившись с ним, отпустил и сказал: «Молю тебя, раб Божий, подожди меня на Выге при часовне». И отправился игумен к больному, желая скорее к блаженному вернуться. Саватий же пришел к часовне и возрадовался, что удостоился причастия. В то время пристал к берегу некий купец из Новгорода по имени Иоанн. Выйдя из судна, пришел в часовню, чтоб поклониться святым иконам. Он пришел в келью блаженного Саватия, желая получить от него благословение, и старец принял его. Человек же тот был боголюбив и богатство имел большое, и хотел принести милостыню. Старец же не пожелал ее взять. Иоанн ушел, весьма огорченный тем, что ничего не принял святой. А блаженный, увидев причину его скорби, призвал его и сказал: «Не скорби, чадо Иоанн, но послушай меня. Передохни на берегу до утра, и увидишь благодать Божию, а утром безопасно отправишься в путь свой». В скором времени началась сильная буря, гром, молния и страшный ураган — всю ночь бушевали на море. Иоанн, увидев перемену погоды и волнение на море, пришел в ужас, ведь он же плыть собирался. Святой же всю ночь молился и беспрестанно воспевал молитвы на исход своей души, высылая их ко Христу. Потом взял кадильницу и ладан положил и направился в часовню. Покадил святым иконам и сел на обычном месте. Кадильницу же рядом с собой поставил. И, воздев руки, сказал: «Господи, в руки Твои предаю дух мой». И так предал блаженный свою душу Богу. Когда же настало утро и ветер утих, вновь пришел Иоанн в часовню поклониться святым иконам и, желая на дорогу, получить благословение. Обратился к старцу с молитвой и не услышал ответа. И повторил он просьбу, но старец не отозвался. Толкнул тогда дверь, и она отворилась, и коснулось его дивное благоухание. И, увидев святого, Иоанн затрепетал, говоря: «Прости меня, отче честный, что дерзко вошел к тебе, не смею отправиться в путь без твоего благословения». Стоял он перед святым, но никакого ответа от него не услышал. Сидел блаженный в мантии и куколе, и кадильница рядом с ним стояла. Часовня была наполнена несказанного благоухания. Купец, приблизившись, склонился и увидел, что старец отошел к Богу. В это же время пришел к часовне игумен Нафанаил. С песнопениями достойно погребли они мощи святые, прах предав земле и славя Христа Бога. Молитвами преподобного Савватия Соловецкого: «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь».